Ну а Сережа? Сережа-то как он выглядит, как одет, как настроен, что говорит? Спросила Вера. Не знаю, что говорит. А одежда у всех одна, красноармейская. Да, конечно, это я глупости спрашиваю. Но значит, совершенно здоров, не ранен, не контужен, ничего. Вот это он сказал, жив, здоров, не ранен, не контужен. Ну, вы еще раз повторите, Павел Андреевич. Значит, боевой парень, так он сказал, с Поляковым дружит, не ранен, не контужен. Ну, повторите, пожалуйста, очень прошу вас, Павел Андреевич, волнуюсь, говорила Вера. И Андреев, улыбаясь, медленно растягивая слова, чтобы рассказ получился подлинней, снова повторил все то, что слышал от раненого ополченца о Сереже. «Вот бы бабушке поскорее сообщить. Она, верно, ночи не спит, о нем тревожится», — сказала Вера. И подумала, конечно, они уже говорили о маме. «Я попытаюсь. Попрошу в штабе армии. Может быть, удастся телеграмму дать в Казань», — сказал Степан Федорович. Он достал из ящика письменного стола флягу и налил две большие рюмки себе и Андрееву, а третью поменьше Вере. «Я не буду», — быстро и решительно сказала Вера. «Что ты, Вера? За встречу, — сказал отец, — полрюмки хотя бы». «Нет, нет, не хочу, то есть не могу». «Вот все меняется, — сказал Спиридонов. Девчонкой была самое большое удовольствие на именинах рюмку вина выпить. Смеялись, говорили, пьяницей будет. А тут вдруг не хочу, то есть не могу». «Как я рада! Сережа жив, здоров, — сказала Вера. «Ну что ж, давай, Павел Андреевич, — сказал Спиридонов и посмотрел на часы, — а то мне на станцию нужно». Андреев встал, взял рюмку своей большой, недрожащей рукой. «Вечная память Марье Николаевне», — громко произнес он. Степан Федорович и Вера поднялись, глядя на суровое и торжественное лицо старика. Андреев, несмотря на уговоры, не захотел остаться ночевать в комнате у Спиридонова и устроился на ночь в общежитии военизированной охраны. Степан Федорович на первое время предложил ему дежурить в проходной, проверять проходящих на станции, выписывать пропуска. Степан Федорович вернулся домой поздно ночью, на цыпочках подошел к своей постели. «Я не сплю», — сказала Вера. «Можешь зажечь свет». «Нет, не нужно, я отдохну часок, раздеваться не буду, под утро опять пойду на станцию». «Но как сегодня?» «В стену котельный снаряд попал, а два во дворе разорвались, в турбинном зале несколько стекол вышибло». «Никого не ранило?» «Нет». «Ты почему не спишь?» «Не хочется, не могу. Душно очень. Мне в штабе сказали, опять немцы продвинулись к упоросной балке. Надо тебе уезжать, Вера. Надо. Боюсь за тебя. Ты одна теперь у меня. Я перед мамой за тебя отвечаю». «Ты ведь знаешь, я не поеду. Зачем говорить об этом?» Они некоторое время молчали, оба глядели в темноту. Отец, чувствуя, что дочь не спит, а она, чувствуя, что отец не засыпает, думает о ней. «Что ты вздыхаешь?» — спросил Степан Федорович. «Я рада, что Павел Андреевич к нам пришел», — сказала Вера, не отвечая на вопрос отца. «Меня сейчас Николаев спрашивает, что это с Верочкой вашей? Что с ней творится? Ты о летчике своем волнуешься?» «Ничего со мной не творится». «Нет, нет, я и не спрашиваю». Они снова замолчали, и опять отец чувствовал, что дочь не спит, лежит с открытыми глазами. «Папа», — вдруг громко сказала Вера, — «я должна тебе сказать одну вещь». Он сел на постели. «Слушаю, дочка». «Папа, у меня будет маленький ребенок». Он встал, прошелся по комнате, покашлял, сказал: «Ну что ж, не зажигай, пожалуйста, свет». «Нет, нет, я не зажигаю». Он подошел к окну, отодвинул маскировку и проговорил: «Вот это да, я даже растерялся». «Что ж ты молчишь, ты сердишься?» «Когда ребенок будет?» «Не скоро, зимой». «Да», — протяжно проговорил Степан Федорович, — «давай выйдем на двор. Душно действительно». «Хорошо, я оденусь. Иди, иди, папа, я сейчас приду, оденусь». Степан Федорович вышел на станционный двор. Стояла прохладная, безлунная, звездная ночь. В темноте светлели большие белые изоляторы высоковольтных кабелей, идущих к трансформатору. В сумрачном просвете между станционными постройками виден был темный мертвый город. Далеко на севере, со стороны заводов, время от времени мерцали белые зорницы артиллерийских и минометных залпов. Вдруг широкий неясный свет вспыхнул над темными улицами и домами города. Казалось, сонно взмахнула розовым крылом огромная птица. То, видимо, взорвалась тяжелая бомба, сброшенная ночным бомбардировщиком. В небе, полном звуков, движения, мерцающих зеленых и красных нитей трассирующих снарядов, в той непостижимой, непонятной человеку высоте, которая одновременно объединяет в себе и высоту, и ужасную глубину бездны, светили осенние звезды. Степан Федорович услышал за спиной легкие шаги дочери. Она остановилась возле него, и он ощутил на себе ее спрашивающий и ожидающий взгляд. Быстро повернувшись к Вере, он всматривался в ее лицо, потрясенный глубиной и силой охватившего его чувства. В ее печальном похудевшем личике, в ее темных, пристально глядевших на него глазах, была не только слабость беспомощного существа, ребенка, ждущего отцовского слова, в ней была и сила. Та удивительная и прекрасная сила, которая торжествовала над смертью, бушевавшей на земле и в небе. Степан Федорович обнял худенькие плечи Веры и сказал: «Не бойся, доченька, маленькому не дадим пропасть». Глава 52. Две недели шли бои на южной окраине и в центре города. 18 сентября 62-я армия по приказу Еременко контратаковала немцев, чтобы сорвать переброску немецких войск на север. Одновременно наступали наши войска, расположенные северо-западнее города. Оба эти наступления успеха не имели. Северный клин немцев, по-прежнему упираясь в Волгу, разделял фронты. 21 сентября немцы силами пяти дивизий, двух пехотных, двух танковых и одной мотодивизии, атаковали центр города. Главный удар пришелся по дивизии Родимцева и двум стрелковым бригадам. 22 сентября бои в центре города достигли высшего напряжения. Дивизия Родимцева отбила 12 атак, но все же немцы потеснили ее и заняли центр города. Родимцев ввел в бой свой резерв и удачной контратакой заставил немцев несколько отступить. С этого дня 13-я гвардейская дивизия, оставив центр, прочно удерживала восточную часть города вдоль побережья Волги. Эпицентр битвы медленно перемещался с юга на север, от городских улиц, где засел Родимцев, к заводам. В октябре вся мощь немецкого удара обрушилась на заводы. А новые дивизии все шли и шли в Сталинград. Следом за Родимцевым пришел Горишный, за Горишным — Батюк. Горишный стал вправо от Родимцева, Батюк стал вправо от Горишного, в их районе стал Соколовский. Дивизии Горишного и Батюка занимали оборону в центре у Мамаева кургана, мясокомбината под напорными баками. Влево от них, на юг, вниз по течению Волги, в центральной черте города осталась дивизия Родимцева. Вправо от центральных дивизий на север, вверх по течению Волги, на заводах заняли оборону новые части, дивизии Гурьева, Гуртьева, Желудева. Следом за ними пришел Людников. Еще севернее, на крайнем правом фланге, стояли бригады полковника Горохова и Болвинова. Плотность обороны все увеличивалась, да так, что полнокровная дивизия обороняла один лишь завод. Гвардейская дивизия генерала Гурьева расположилась на Красном Октябре. Стрелковая сибирская дивизия полковника Гуртьева на заводе баррикады. Гвардейская дивизия генерала Желудева на тракторном. Туда же несколько позже пришла дивизия генерала Людникова. Эти огромные массы войск пришли из-за Волги и заполнили оборону, расположенную в узкой полосе прибрежных городских строений и на заводах, прилегавших к Волге. Лишь в отдельных местах расстояние от переднего края обороны до Волжской воды превышало 1000-1200 метров. В большинстве полоса обороны была шириной в 300-500 метров. Войска снабжались через Волгу, так как они были отрезаны от большой земли и с севера, где на фланге стоял Горохов, и с юга, где стоял Родимцев. Северный немецкий клин отделял защитников города от Донского фронта. Южный немецкий клин отделял сталинградцев от 64-й армии генерала Шумилова. Войска были вооружены всеми видами легкого оружия, поворотливыми подвижными пушками и минометами малых калибров, пулеметами, автоматами, обычными и снайперскими винтовками, ручными гранатами, противотанковыми гранатами, бутылками с горючей жидкостью. Саперные батальоны располагали большим количеством тола, противопехотных и противотанковых мин. Вся полоса обороны превратилась в единое инженерное сооружение. Покрылась густой сетью окопов, ходов сообщений, блиндажей, землянок. Эта прочная сеть, этот новый город окопов, подвалов, подземных туннелей и труб, водопроводных и канализационных колодцев, лагов, оврагов, идущих к Волге, лестничных клеток, авиационных воронок, был густо населен военными людьми. В этом новом городе находился штаб армии, штабы дивизий, штабы многих десятков стрелковых и артиллерийских полков, десятков пехотных, саперных, инженерных, пулеметных, химических, медико-санитарных батальонов. Все эти штабы были связаны с войсками и между собой телефонной связью, радиопередатчиками, системой посыльных и делегатов связи. Штаб армии и штабы дивизий держали беспроволочную радиосвязь со штабом фронта, с тяжелым оружием, расположенным на левом берегу Волги. Электромагнитные волны, шедшие от радиопередатчиков к радиопередатчикам, выражали не только связь переднего края с глубиной Сталинградской обороны, простиравшейся далеко на восток, захватывающей не только огневые позиции артиллерии средних и тяжелых калибров, не только аэродромы истребительной авиации, не только аэродромы бомбардировочной авиации, но и домны Магнитогорска, но и танковые заводы Челябинска, но и коксовые печи Кузнецка, но и колхозы и совхозы Урала и Сибири, но и военные базы и рыболовецкие промыслы Тихоокеанского побережья. Определились ритм и размеры Сталинградского сражения. Размах битвы стал огромен. Это видели, чувствовали и те, кто не имел прямого причастия к боям. Сотрудники тыловых учреждений и баз, железнодорожники, работники отдела снабжения горючим, питавшего бензином поток машин, работники артснабжения, доставлявшие на допы астрономические количества снарядов, пожираемых тысячами пушек, миллионы патронов для винтовок, автоматов, противотанковых ружей, десятки тысяч ручных гранат и мин. Мощь огня свидетельствовала о мощи моральной, духовной энергии, затрачиваемой на борьбу. Миллионы пудов снарядов, гранат, патронов находились в прямой связи с напряжением воли, трудом, с самопожертвованием, яростью, терпением тех сотен и тысяч людей, которые потребляли эти горы стали и взрывчатки. Размеры битвы ощущали жители заволжских деревень в 30-40 километрах от Волги. Зарево стояло в небе, грохот то нарастая, то стихая, не прекращался днем и ночью. Напряжение этой битвы передалось токарям, наладчикам на заводах боеприпасов, железнодорожным грузчикам, диспетчерам, шахтерам на рудниках, доменщикам и сталеварам. Напряжение битвы ощущалось в газетных типографиях, в работе радио и телеграфа, оно ощущалось в сотнях и тысячах выходивших в стране газет. Его ощущали в лесной глуши и на далеких полярных зимовках. Его чувствовали старики, инвалиды и старухи-колхозницы, сельские школьники и знаменитые академики. Битва стала реальностью не только для людей, но и для диких птиц, летавших в дымном воздухе, для рыб, жавшихся к волжскому дну. Истерзанная бомбами, торпедами и снарядами вода сотрясалась, оглушала мощную белугу громадных сомов, вековых ямных щук, толстоголовых великанов-осетров. Муравьи, жуки, осы, кузнечики и паучки, жившие в степи вокруг города, узнали об этой битве. Изрытая норками и ходами земля дрожала день и ночь, потрясенная на аршины вглубь. Полевые мыши, зайцы, суслики много дней привыкали к запаху гари, к новому цвету неба, к дрожанию почвы, от которого осыпались комки глины в их норах. Домашние животные в Заволжье волновались, как во время пожаров. У коров пропадало молоко, верблюды кричали, упрямились и капризничали. Собаки выли ночами, ели без аппетита. Растерянные, опустив головы, бродили вокруг домов, а заслышав ноющий звук моторов немецких самолетов, лезли скуля в щели. Кошки не выходили из квартир, недоверчиво наставив ушки, прислушивались к круглосуточному позвякиванию стекол. Многие робкие животные и птицы покинули эти места, переселились к озеру Эльтон, ушли на юг в калмыцкие степи и к Астрахани,